Прокопий Веденей сдержал себя непривычно тихо, глядя на сына увольня косо и вскользь. «А матушка где?» — опомнился Филя. Миланья вздохнула и пошла в куть к печи. Прокопий Веденей схватился за бороду, как за спасательный якорь, и, шумно вздохнув, сообщил, что матушку сатано уволок. Праведную веру отринула, яко свинья рылом. Рябиновый крест нацепила ехидна, сколь лет таилась, прогнал нечестивку и заклятие наложил навек. «Господи, прости!» — размашисто перекрестился Филя, вылупив глаза на тятеньку. «Значит, через тимоху, через безбожника экое совращение произошло. Я еще тогда подумал... Оборотень объявился, а не тимоха. И где он?» «На войну?» — утартал урядник. «Слава Господи! И тебя ищут казаки. Оборони Бог. Сам не замешкайся, а Бог оборонит потом, когда подали уйдешь от нечистого. Так я и так, тятенька, токмо на Рождество пришел, чтобы усладиться песнопением и провидение сказать». «Про какое видение?» «Дяде или страху видение открылось?» «В Егорье Морозного ночью так вышел дядя или страх до ветру из избушки, и, глядь, небо раскололось. Крест образовался, и святые лики глянули с того креста, и ангелы с архангелами слетели на тайгу. Истинный Бог! А после того дунул ветер, аж тайга ходуном заходила, и голос раздался из тверди небесной. «Сойду, грит, на землю, и сам буду вершить суд над неверными. Правые воскреснут, неверные изгинут». И небо закрылось. И потом на Варвару-Заваруху столбы показались на небе. 7 столбов, и все красные. «И я то зрил, батюшка». «Спаси Христе!» — ойкнула Миланья. «Дядя или страх, — говорит, — свет представления будет, а после войны. И про наш тополевый толк сказывал, — грит паскудный, непотребный, и про снохачество». У Миланьи выскользнула из рук обливная кринка и бухнулась об пол. Филя испуганно подскочил на лавке. И только сейчас, разинув рот, разглядел жену в нарядном сарафане и в кашемировом платке. Миланья наклонилась подобрать черепки, узел волос у нее разъехался на затылке, скатился, и толстая коса в руку толщиной свесилась до пола. Миланья подхватила ее и забросила за спину. У Фили от такой неожиданности слова застряли в глотке. «Экая! Что же, а?» Но тут раздался голос отца. «Ах ты, чудище окаянное! За такие слова протолк наш в шею бы тебя из дома, чтобы у тебя язык отсох вместе с Елистрахом. Народила мне ехидна сынов, чтоб вам сдохнуть!» «Так я что, дядь Грит?» «Молчай, стервец, твоему дяде еле страху, кабы не убег в тайгу в топоры, довелось бы на осине качаться, ишь сыскался праведник. Не он ли вошел в богатейший дом вдовы в Кижарте, а потом изгальство учинил над ее 2 дочерьми несмышленышами? Срам и стыд на всю правоверную окрестность, кабы не успел убежать в тайгу, до сей поры ходил бы в каторжных, может, и сдох бы давно, праведник. А я вот тебя на всеношную поставлю в моленной перед иконами, и будешь ты». Во дворе залаяли собаки. Чужой кто-то кинулась к окну Миланья. «Знать облава», — догадался Прокопий Веденеевич, — «в третий раз за нонешнюю зиму». Филя опрометью кинулся в жилую горницу и тут же вылетел обратно. «Куда мне, тятенька?»